Доклад Юмика о стычке с Игнайтером Минору слушал, понурив голову. Дослушав основную часть, профессор, стоявшая у телевизора, вздохнула. «Значит, упустили. Что ж, печально». Затем она повернулась к Диди. «Докуда удалось проследить?» Диди скривился. «Такси, в котором он ехал, бросили в небольшом тоннеле в западном Огу в районе Аракава. На пассажирском сиденье нашли труп водителя. Но умер он не от удушья или огня, а от сломанной шеи. Раздроблены все позвонки. Куда делся Игнайтер, неизвестно. Видеорегистратор он забрал с собой». В машине отпечатков пальцев или других мелких улик не осталось?» «Шея жертвы отпечатки собрать не вышло. Вместо них я нашел следы медицинского клея. Видимо, Игнайтер всегда носит его с собой, чтобы отпечатки скрывать. На заднем сиденье было полно отпечатков и волос, но, честно, я бы не надеялся». «Да, розыск бесчисленных пассажиров этого такси нас ни к чему не приведет. Так что остается только понадеяться на память Миккуна». Услышав свое прозвище, Минору сжался еще сильнее. «Миккун, только ты видел лицо Игнайтера вблизи? Метод немного устарел, но, думаю, попробовать можно». С этими словами профессор подняла со стола перед телевизором альбом, карандаш и ластик. «Чё неладное?» — Минору спросил. «А это зачем?» «Не отлынивай. Нарисуешь нам портрет Игнайтера?» 10 минут спустя потрёпанный, будто прошедший через ад альбом, вернулся в руки Крири. Открыв первую страницу, она практически не изменилась в лице. Удивительный для ее лет самоконтроль. Только и сказала профессор перед тем, как аккуратно оторвать листок и приложить его к сканеру. Изображение тут же заполнило экран. Первым отреагировал сайт Оливье. Это же не человек, а хоб-гоблин какой-то! Отклонив стул назад так, что едва не упал, и болтая ногами, он расхохотался до колик. «Эй, Оливье, чё ржёшь? Он же стар...» Попытался остановить его Диди, но подавился на полуслове. Минору ожидал такого исхода, но все равно немного расстроился, услышав, как над ним смеются. «Портретов мне рисовать раньше не приходилось», — надулся Минору. Как бы то ни было, Игнайтер выглядел на 50 с лишним. Худой, черные с проседью волосы, зачесанные назад. Выглядел будто какой-нибудь завуч. Дополнил описание Минору и вернулся на место. Профессор пару раз хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Так, Оливье, Диди, хватит хихикать. Это важная информация. Портрет потом доработаю. Мы не ожидали, что Игнайтер уже совсем не молод. Миккун, у тебя есть что добавить?» Минору, задумавшись, блуждал взглядом по комнате. Оливье с Диди до сих пор трясло от смеха. Юмика по другую сторону от него, напротив, сохраняла исключительную бесстрастность. По дороге в штаб она проронила едва ли два слова. И даже когда Минору по приезду еще раз поблагодарил ее за спасение, девушка лишь слабо кивнула, не поднимая глаз. «Наверное, смутилась, что расплакалась тогда на крыше», — думал парень, но что-то подсказывало ему, что дело не в этом. Юмика как будто отстранилась от мира и сидела в прострации. Опомнившись, Минору ответил. Мне почему-то кажется, что я его где-то видел». «А, недавно?» «Нет. Просто такое чувство, что когда-то, всего мгновение, видел это лицо спереди, а не сбоку». В тот момент, когда он включил оболочку, и Игнайтер повернулся к нему с кровожадной миной на лице, в голове у Минору что-то щелкнуло. Впрочем, память на лица отнюдь не была его сильной стороной. Минору и лица библиотекаря, мимо которого регулярно проходил, вспомнить не мог. А уж шансов вспомнить того, с кем он, допустим, столкнулся на улице, не было вовсе. «Простите, не могу вспомнить», — пробормотал он, и профессор, нахмурившись, кивнула. «Ясно. Что ж, может, вспомнишь что-то еще, пока я занимаюсь портретом. На этом объявляю совещание закрытым. Диди, проверяй запах как можно чаще. Остальные, оставайтесь наготове до поступления новой информации. Можете расходиться». «А, можно вопрос напоследок?» «М? Что такое, Оливье?» Наконец, вдоволь насмеявшись, Оливье грациозно поднялся, и взгляд его серо-голубых глаз устремился к Юмика. «Юмика-чан, я кое-чего не понимаю в твоем отчете. Ты сказала, что вы обнаружили Игнайтера, он напал, и вы отступили. Почему не контратаковали?» Понурая, Юмика вздохнула. Минору тоже заёрзал на стуле. Девушка опустила одну деталь в начале отчета. Она не рассказала, что Минору вдохнул разреженного воздуха и оказался на пороге смерти. Помолчав еще какое-то время, Юмика коротко ответила. «Было опасно». «Ну еще бы! Сруби Айми живоюем, да?» Оливье вел себя все так же беззаботно, однако в голосе его чувствовался укор. «Но если будем убегать от каждой опасности, то что мы тут вообще забыли?» «Хватит! Это...» Минору, решившись, поднялся. Он должен был объяснить, что Юмика не за что винить. Оливье повернулся к нему, и Минору, отчаянно стараясь смотреть ему в глаза, принялся сбивчиво объяснять. «Это... я виноват. Профессор постаралась и выдала нам баллончики, а я не подготовился и попался на его атаку разряжением. Поэтому Юмика-сан пришлось отступить. Извините, я поступил опрометчиво». В завершение Минору слегка улыбнулся и в раскаянии опустил голову. Оливье кивнул и ответил такой же улыбкой. «А, понятно. Бывает. Со всеми случается. Никто не идеален». С этими словами он подошел к Минору и хлопнул его по плечу. А затем непринужденно взмахнул правым кулаком. Миг спустя Минору получил сокрушительный удар в лицо и, не успев даже вскрикнуть, отправился в полет. Только врезавшись спиной в бетонную стену в 5 метрах позади, Минору понял, что это был удар Оливье. Соскользнув по стене, он осел на пол. Уже второй раз за месяц его били, однако в прошлый раз, когда его попробовал ударить одноклубник Томоми, Минору неосознанно развернул оболочку и боли не ощутил. «Надо же! Как это больно! Получать удар!» К жгучему покалыванию в левой щеке добавились чувства унижения и беспомощности, и вся эта смесь черной жижи устремилась в болото воспоминаний. «Оцуги-кун, ты понимаешь, почему я тебе вмазал?» — спросил Оливье, повернувшись к Минору, который так и сидел, опустив голову на полу. После непродолжительного молчания тот сказал: «Наверное, потому что я совершил глупую ошибку». «Мимо!» — тут же отрезал Оливье и пояснил. «Я же сказал, ошибаются все. С этим проблем нет. Проблема в другом. И ты это полностью игнорируешь. Из-за твоей ошибки погиб невинный человек. А...» Минору потрясенно вздохнул. Оливье же, шлепая тапочками, прошел мимо. «А тебе кажется, что это не твои проблемы. Ты просто морально не готов. Тебе со спецподом не по пути, Оцуги-кун. Мой совет: отдай нам сюртай с воспоминаниями и вали домой». Помахав рукой, Оливье уже было направился к лифту, когда его негромко, но решительно окликнули. «Ты кое в чем не прав, Оливье». Это заговорила так и не шевельнувшаяся Юмика. «Оцуги-кун мог развернуть защитную оболочку прямо перед ударом, и рука у тебя сейчас была бы переломана в нескольких местах. По крайней мере, принять твой кулак он морально готов». На мгновение Оливье замер, однако вскоре, так ничего и не ответив, исчез за створками лифта.